Глава вторая. Фангифер опоздал на 15 минут. Впрочем, Лонгверда это и не удивило, и не огорчило. Люди вообще были непунктуальны, а уж такие, как Фангифер, и вовсе вываливались из любой коллекции. 42 года, не женат, помешан на порнографии и экспериментальном кино. Любит ходить на манифестации и уверен, что премьер-министр лично виноват в его собственных проблемах. Да, у него энурез. И ради этого стоит ходить на манифестации, чтобы не говорили об этом соседи. «О, Мишелинг!» – воскликнул информатор, замечая Лонгверда. «Как я рад тебя видеть!» «Я тоже рад, Полиморфус!» Не менее радушно отозвался Лонгверд, поднимаясь из-за стола и пожимая мокрую ладонь бухгалтера. «Чем мы сегодня обожремся?» – уточнил Фангифер, с трудом втискиваясь в ресторанное кресло. Помимо множества своих фобий, он лелеял свое обжорство и обожал есть всегда, везде и все. «Сегодня вы обожретесь свиными ребрышками», – в тон ему ответил Лонгверд, и они заржали, привлекая внимание других посетителей. «Мишелинг, я тебя так обожаю, что просто нет слов. Ты друг, ты настоящий друг с большой буквы». «Спасибо, Полиморфус», – играя в скромность, ответил Лонгверд. Это дурацкое имя Мишелинг он придумал для того, чтобы Фангиферу было приятнее с ним общаться. Лонгверд, фон Брандербург, Алонсо де Ривейра. Все подобные звуки подавляли человека, пугали его и делали заранее недоступным для общения. А имена Франтишек, Штимик или Мишелинг вызывали у людей только улыбку, поскольку так могли звать несмышленого глупыша, дворового придурка или производителя резиновых изделий. А значит, никакой агрессии. «Мишелинг, я тебя обожаю за то, что ты друг не с одной большой буквы, а даже с двух больших букв». Подошел официант, и этим помог Лонгверду снять приступ тошноты. «Итак, господа, тот же заказ или желаете что-то обновить?» «Да что за козел? Мы ведь все с ним обговорили. Он даже чаевые вперед взял». Мысленно вознегодовал Лонгверд и незаметно ударил официанта каблуком по ноге, после чего тот немедленно убрался. «Какие хорошие здесь официанты!» Громче, чем следовало, произнес Фангифер. «Чувствуется выучка и обаяние. Врожденное обаяние!» «Замечательные ребята!» Согласился Лонгверд. «Они проходят отбор, чтобы выйти на публику. Ведь тут полно всяких известных людей и тонких натур». «Правда?» Воскликнул Фангифер и завертелся словно на плите. «Но я никого не узнаю. Они все в париках». «В париках?» «Да, в париках, накладных масках с носами и в гольфах». «А почему в гольфах?» «Чтобы их не узнали по родинкам, на голени». «А-а-а!» Протянул Фангифер и, взяв с тарелочки хлеб, принялся его жевать. Снова появился официант и принес свиные ребрышки, недоеденные на корпоративной вечеринке 3 дня назад. Лонгверд догадался об их происхождении, но цена оправдывала все. Гость уже было все равно, и он сразу накинулся на угощение. «О, это лучше, чем седло барашка!» сообщил он, давясь мясом и пачкаясь свиным жиром. «Как на работе?» «На работе все по-прежнему. Меня не понимают. Моих указаний не выполняют. Мои идеи не продвигают. Общество слепых, так их розеток». «Расскажи мне, я попытаюсь разобраться», попросил Лонгверд, заранее готовясь отключить слух на ближайшие полчаса. Именно столько его информатор обычно изливал свои обиды. Потом он уставал. Лонгверд понимал это по выражению глаз. и тогда можно было выуживать из него конкретную информацию. «Это Клара. Ты помнишь, я говорил тебе про нее?» «О, да, у нее ужасная прическа». «Да, точно. Но сиськи, Мишелинг, ты не видел сисек больше, чем у нее. Уверяю тебя». «Ты же говорил, что она холодная старая дева, и что она тебе не интересна», — напомнил Лонгверт, делая вид, что обгладывает ребрышки. «Говорил, и был в этом искренен, но я ошибался. Я подсматривал за ней в ванной у нас в спортивном комплексе». «О, Мишлинг, это было еще то шоу!» Лонгверт уже знал, что в этом месте мог безболезненно отключиться и лишь изредка гримасничать, то ли улыбаясь, то ли морщась, как от зубной боли, что вполне сходило за сопереживание. А Фангифер это ценил. В зале прибыло народу. Какой-то праздник в дальнем углу, три сдвинутых стола, эффектная блондинка, мужчина с животом и дряблыми щеками, а остальных было не разобрать. Они ничем не выделялись. А еще два дуэта. Один – пожилые лет по 60, седые, взаимно вежливые. Все блюда на пару, соблюдают диету. Другая пара была их полной противоположностью. Им по 30. Она в красном платье и с сигаретой, он в шелковой рубашке и кожаном пиджаке. Нос сизый от кокаина. Друг на друга не смотрят – официантам отвечают не в попад, как будто отбывают номер. «Вот же уроды!» Совсем по-человечески подумал Лонгверт и заметил, что его информатор как будто о чем-то его спрашивает. «Что ты сказал?» «Да ты меня не слушаешь, Мишелинг!» «Извини, приятель, я слишком погрузился в твой мир. Это Анжела в душе и Бурином с его разлитым чаем. Я как будто снимал собственный фильм, честное слово». «Вот же какой ты удивительный человек, Мишелинг! Как тонко ты чувствуешь искусство!» «Искусство? Да брось ты! Это только фантазии! Пустые фантазии!» «Так вот, слушай, что было дальше-то!» И Фангифер снова пустился в пространное описание того, как его не поняли, не распознали, украли из шкафа сахар и оборвали вешалку на пальто. Лонгверт кивал, посматривая в зал и отмечая появление новой публики, раскрасневшиеся от алкоголя лица и кое-где даже напряжение. Не все здесь были рады друг другу. «Вот такие вот у нас дела», — подвел итог Фангифер и снова принялся за ребрышки. Лонгверт тоже вернулся к реальности, поскольку «вот такие вот у нас дела» было ключевой фразой, и он уже знал, что после нее будет плотный перекус, а потом информация по делу.